Глава 99. Фонтейн время от времени стучал кулаком по ладони другой руки, мерил шагами комнату для заседаний, то и дело посматривая на вращающиеся огни шифровалки. «Отключить, черт побери, немедленно отключить!» Мидж появилась в дверях со свежей распечаткой в руке. «Директор, Стратмору не удается отключить транстекст». «Что?» — хором вскричали Бринкерхоф и Фонтейн. «Он пытался, сэр!» — Мидж помахала листком бумаги. «Уже 4 раза транстекст заклинило!» Фонтейн повернулся к окну. «Господи Иисусе!» Раздался телефонный звонок. Директор резко обернулся. «Должно быть, это Стратмор! Наконец-то, черт возьми!» Бринкерхоф поднял трубку. «Канцелярия директора!» Фонтейн протянул руку. Бринкерхоф со смущенным видом повернулся к Мидж. «Это Джабба, он хочет поговорить с тобой». Директор метнул на нее настороженный взгляд, но Мидж уже бежала к аппарату. Она решила включить громкую связь. «Слушаю, Джабба!» Металлический голос Джаббы заполнил комнату. «Мидж, я в главном банке данных. У нас тут творятся довольно странные вещи. Я хотел спросить...» «Черт тебя дери, Джабба!» — воскликнула Мидж. «Именно это я и пыталась тебе втолковать!» «Возможно, ничего страшного», — уклончиво сказал он, «но...» «Да хватит тебе! Ничего страшного — это глупая болтовня! То, что там происходит, серьезно, очень серьезно! Мои данные еще никогда меня не подводили и не подведут!» Она собиралась уже положить трубку, но, вспомнив, добавила. «Да, Джабба, ты говоришь, никаких сюрпризов, так вот, Стратмор обошел систему сквозь строй!»